Клаус игнорировал оскорбление и раскрыл книгу на одной из страниц с закладкой. «Брачные законы здесь очень просты», — прочел он вслух. «Необходимые условия следующие. Присутствие судьи, утверждение «да» со стороны невесты и жениха и подпись невесты на договоре той рукой, которой она обычно подписывает документы». Клаус положил книгу на стол и выставил вперед палец. «Если моя сестра скажет «да» и подпишет бумагу в присутствии судьи Штраус, она окажется в законном браке с вами. Вашу пьесу надо назвать не «удивительная свадьба», а «опасная свадьба». Вы не в фигуральном смысле хотите жениться на Вайолет, а в буквальном. Свадьба — это не понарошку, а самое настоящее, накладывающее законные обязательства». Граф Олаф расхохотался грубым, хриплым смехом. «Да ведь твоя сестра еще не достигла возраста, когда выходит замуж». «Она может выйти замуж, если получит разрешение от своего законного опекуна, действующего по родительскому праву», — возразил Клаус. «Это я тоже прочитал. Вам меня не обмануть». «А на что мне сдалось жениться законным образом на твоей сестре? Она, безусловно, очень мила, но такому мужчине, как я, ничего не стоит заполучить сколько угодно красивых женщин». Клаус открыл страницу, заложенную в другом месте. «Законный муж», — прочитал он вслух, — «получает право контролировать все деньги, принадлежащие его жене». Клаус торжествующе посмотрел на графа Олафа. «Вы хотите жениться на моей сестре, чтобы иметь право распоряжаться бодлеровским состоянием? Во всяком случае, таков был ваш план. Но когда я передам эти сведения мистеру По, спектакль не будет показан, а вас посадят в тюрьму». Глаза графа Олафа загорелись особым блеском, но он продолжал улыбаться. И это было удивительно. Клаус полагал, что когда он выложит графу Олафу свои догадки, тот придет в ярость и начнет бушевать, ведь из-за какого-то соуса он впал в настоящее бешенство. И сейчас, когда разоблачены его замыслы, он должен был прийти в еще большее бешенство. Однако он преспокойно сидел напротив Клауса, как будто они беседовали о погоде. «Да, выходит, ты меня вывел на чистую воду», — только и сказал граф Олаф. «Наверное, ты прав. Я отправляюсь в тюрьму, а вы все становитесь свободными. Ну чего же ты не бежишь к себе в комнату, не будешь сестер? Они, я думаю, с удовольствием послушают про то, как ты одержал надо мной победу и разоблачил мои козни».